военном госпитале жаждали соборования двое. Старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезни. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли. И когда утром в госпиталь явился фельдкурат со швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья. «А-ха-ха! Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а нам все дело испортили», — досадовал швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются. И верно, прибыли они сюда торжественно, ехали на дорожках. Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя швейк и старался наделать как можно больше шуму своим колокольчиком. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали хором: «Сзади-то! Сзади!» Швейк звонил, извозчик стегал кнутом сидевшего сзади мальчишку. А больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой. В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил швейк. Фельдкурат прошел в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около 150 крон за освященный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил: «Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Нет. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования. Это обошлось бы вам еще на 50 крон дороже». Швейк ждал фельдкурата внизу, в караульном помещении с бутылочкой освященного елея, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для очистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с чехоморавской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах, дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды. Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал: «Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову. Дурачили настолько. До войны приезжал к нам депутат-клерикал и говорил о царстве Божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о Боге начали говорить, будто о начальнике генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале. Отрезанные руки и ноги прямо вазами вывозят». «Солдат хоронит нагишом», — сказал другой. «А форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди». «Пока не выиграем войну», — заметил швейк. «Хе-хе-хе! Такой денщик халуй выиграет, отозвался из угла отделенный. На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки к чертовой матери, на проволочные заграждения, в волчьи ямы, против минометов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому не охота. «А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком!» — сказал Швейк. «Неплохо еще получить пулю в брюхо, а еще лучше, когда человека разрывает снаряд, и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить». Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это? Один солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил. Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Ну, взятие Карфагена. «Оставьте свою ученость при себе», — перебил его отделенный командир. «Подметите-ка лучше пол. Сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце? Хоть бы их там 20 было, из них себе шубы не сошьешь». Пятна на солнце действительно имеют большое значение, вмешался Швейк. Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире. Ну, у банзетов в нуслях. Вот с той поры, перед тем, как куда пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну... «Прощаюсь, ангел мой, с тобою, я никуда не хожу и пережидаю». Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартиник, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце, а «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели. Между тем фельдкурат встретил наверху, в канцелярии, одну даму из союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов, старую противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и направо и налево раздавала образки святых. Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом. «Эта война, вместо того, чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей». Внизу больные показали ей язык и сказали, что она харя и Валаамова ослица. «Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben». «В самом деле это ужасно, господин Фельдкурат. Народ так испорчен». И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только когда солдат доблестно сражается за своего государя-императора, когда верит в Бога и полон религиозных чувств, только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней. «Мы едем домой, Швейк!» — крикнул он в караульное помещение. И обратно они ехали без всякой торжественности. «В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет», — сказал фельдкурат. «Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти, только и занимаются бухгалтерией, сволочи». Увидев в руках Швейка бутылочку со священным елеем, он нахмурился. «О, а лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги». «Я еще попробую смазать этим дверной замок», — прибавил Швейк. «А то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой». Так, не начавшись, закончилось соборование. Глава 14. Швейк в денщиках у поручика Лукаша. Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратом. Если до сих пор фельдкурат был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску. Фельдкурат продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты. Так некогда продавали в России крепостных. Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды теплая компания. Играли в 21. Фельдкурат все проиграл и заявил: «Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но, скажу вам, фигура призанятная, нечто нон плюс ультра. Неповторимая. Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было». «Даю 100 крон, — предложил поручик Лукаш. — Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик — отвратительный тип, вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его. Не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему 2 передних зуба, и это его не исправило». «Ну ладно, идет!» — легкомысленно согласился фельдкурат. «Послезавтра получишь или 100 крон, или Швейка». Он проиграл эти 100 крон и, опечаленный, побрел домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до-послезавтра ему нигде денег не раздобыть, и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал Швейка. «Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нужно было взять 200 крон! 200!» — упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довести его до дому, он ощутил угрызение совести и почувствовал приступ сентиментальности. «Ой-ой-ой, не могу! Это некрасиво! Некрасиво с моей стороны», — думал он, звоня к себе в квартиру. «Как я теперь посмотрю в его глупые, добрые глаза? Милый Швейк», — сказал он, входя в комнату, «со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре, понимаете? Пошел ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю 10-ку. У банкомета на руках был всего валет. И все-таки он тоже добрал до 21-го. Потом я несколько раз ставил на туза или на 10-ку, и каждый раз у банкомета было столько же. Вот, ну и просадил я. Ой, все деньги». Он замялся. «И, наконец, проиграл вас. Взял под вас 100 крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Швейк, мне, право, очень жаль, очень жаль». «А, 100 крон у меня найдется, — сказал Швейк. — Могу вам одолжить». «Давайте их сюда», — оживился фельдкурат. — «Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться. Не хотелось». Лукаш был немало удивлен, снова увидев фельдкурата у себя. «А вот пришел заплатить тебе долг», — заявил фельдкурат с победоносным видом. «Дайте-ка и мне карту». «А ну-ка!» — сказал он, когда пришла его очередь. «Ай, всего очко перебрал», — добавил он. «Ну, значит, играю», — сказал он, когда подошел следующий круг. «Покупаю, покупаю, покупаю, покупаю, стоп!» «20», — объявил банкомет. «А у меня 19», — произнес фельдкурат тихо, внося в банк последние 40 крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства. Возвращаясь домой, фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти, и что ему предопределено служить у поручика Лукаша. И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал: «Все напрасно, Швейк, все напрасно! От судьбы не уйдешь! Я проиграл и вас, и ваши 100 крон! Все, конец! Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша! Пришла пора нам расстаться!» «А что, сорвали банк у вас? Или же вы на понте продули?» — спокойно спросил Швейк. «Плохо дело, когда карта не идет. Но еще хуже, господин фельдкурат, еще хуже, когда везет чересчур. Слушайте, жил в Сдерозе жестяник по фамилии Вейвода. Частенько игрывал в марьяж в трактире позади столетнего кафе. Однажды черт его дернул предложить: «А не перекинуться ли нам в 21 по 5 крейцеров?» Ну, усели играть. Метал банк он. Все проиграли, банк вырос до 10. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда!» Вы не можете себе представить, как ему не везло. Маленькая, плохонькая, не шла, да и только. А банк рос. Собралась там уже 100. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк. А Вейвода даже весь вспотел. Вот. Только и было слышно: «Маленькая, плохонькая, сюда!» Игроки ставили по 5 и все время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал домой за деньгами, и когда в банке было больше, чем 150, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и так... позже рассказывал, решил прикупать хоть до 30, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил 2 туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: 16, а у трубочиста всего-навсего оказалось 15. Ну, разве это не невезение? Ой, несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, передергивает, и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. Вот, и в банк сыпались крона за кроной, там уже скопилось 500 крон, представляете? Тут и трактирщик не выдержал трактирщик. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл 2 раза по 100 крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую», — сказал он. Старик Вейвода, кажется... все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла 7, и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду, у него было 21! Старику Вейводе пришла 2-я, и опять он ее себе оставил. «Ну, теперь придет туз или 10, заметил со злорадством трактирщик. «Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел, эй, капут!» Все затаили дыхание. Вейвода тянет. И появляется третья семерка! Трактирщик побледнел, как полотно. Это были его последние деньги. И ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, он был у него в ученье, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика, хозяин где? Висит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. А денег ни у кого уже не было. Все деньги лежали в банке у Вейводы. А Вейвода, знай свое, маленькая, плохонькая сюда, и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол. Не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились, если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в балк уже больше 1,5 миллиона, угольщик из Сдераза около 1 миллиона, швейцар из столетнего кафе 800 тысяч крон, а фельдшер больше 2 миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более 300 тысяч. А старик Вейвода пускался на всякие штуки, то и дело бегал в уборную и каждый раз давал из себя метать кому-нибудь другому. А когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло 21. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на 15, у партнера было 14. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мастильщик, который... Всего-то навсего выложил наличными 8 крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете, и что такому нужно нападать коленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы, господин Фельдкурат, не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место», — сказал он трубочисту. «Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовую улицу за полицией. Нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше 2 миллионов, а швейцар свыше 3. А в тарелку для трактирщика положили расписку на 500 тысяч. И вы представляете, скоро... Ворвались полицейские. Мастильщик крикнул «Спасайся, кто может!» Но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Сдеровский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в корзинке. В банке было больше, чем на 500 миллиона долговых расписок и 1500 крон наличными. «Ого-го-го-го, ничего подобного я до сих пор не видывал», — сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. «Это почище, чем в Монте-Карло!» И все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка свыше 160 миллионов крон. Вот старик от всего этого рехнулся, и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы. Вот это называется «Повезло в карты». Тут Швейк пошел варить грог. К ночи Фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил. Продал я тебя, дружище, всхлипывал он. Позорно продал, позорно. Прокляни меня! Ударь! Стой у того! Отдал я тебя на растерзание! В глаза тебе не смею взглянуть! Швейк, бей меня! Ну, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил! Знаешь, кто я?» И уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим нежным голосом протянул: «Я последний подлец, подлец!» И уснул, словно ко дну пошел. На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка. Рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем. «Швейк, — сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, — покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу». Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен. «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное вино. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на белой горе мужичок пашет». «За тебя я не боюсь», — сказал Швейк. «С такими способностями ты у фельдкурата удержишься». Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал: «Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты».